кажется, иностранным царским правлением хотят российскую землю раздавить и привести в крайнюю нужду. Однако сколько потерпят Россию, не разорят, токмо не будет ли им самим разорения? А уже время наступает к бунту. Первого графа Захара Чернышова в застенок и бить кнутом без всякого милосердия, потом четвертовать и голову отрубить. Второго Алексея Разумовского таким же образом. Третьего Григория Орлова, и потом неповадно будет другим приступать прежних царей права и законы, а государыню выслать в свою землю, а надлежит царским престолом утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича, и вся наша Россия с великим усердием и верою желает присягать, а их бестиев самих надлежит разорить. Многих военных людей и всякого звания вечно разорили и заставили они себя ругать и бронить, а им же от российского войска крайняя служба воспоследует. На обороте было написано: «Сие письмо написал мужик с похмелья, одно ухо оленье, а другое тюленье. Самая правда, что написано в сей бумаге». Императрица покачала головой и брезгливо отодвинула подметное письмо на край стола, приказав статс-секретарю Теплову передать его генерал-прокурору князю Вяземскому. Это по его части. Пусть займется. Григорий Николаевич проводил императрицу, прочитал нахальное письмо. Потом посидел, подумал, возможно, насвистывая какую-то сладостную итальянскую мелодию, вызвал своего самого надежного и ловкого канцеляриста Бессонова и о чем-то долго беседовал с ним. Пора уж, однако, перейти от намеков к прямому объяснению считателям. Никто, разумеется, не может нам рассказать, о чем беседовал Теплов наедине со своим помощником Бессоновым. Конечно, я могу это сочинить, но не хочу, ибо в данном случае сочинительство лишь помешает. Не станем, как говорил Пушкин, закрашивать истину красками своего воображения. А ведь эта повесть и написано ради того, чтобы докопаться до истины. Все время я стараюсь быть максимально правдивым и объективным, хотя, признаюсь, теперь мы вступаем в темную область догадок и предположений. Но без них не обойтись. Без них нам не разобраться всей мрачной истории. А где доказательства? Спросит строгий историк. В том-то и беда, что прямых, неопровержимых доказательств нет. Да, пожалуй, и быть не может. К сожалению, не все в истории может быть подтверждено документами. Ничего не поделаешь. Секретные разговоры ведь не записывали, наоборот, принимали все меры, чтобы их никто не подслушал. И письменно таких распоряжений, разумеется, не давали. Но если сделать некоторые предположения и допущения, вполне вероятные и обоснованные, многое станет понятным. Литератору это предпринять свободнее, чем историку. Попытаться понять. Догадаться, какие психологические мотивы заставляли людей совершать поступки, кажущиеся историкам загадочными и странными. И эти предположения, которые я постараюсь убедительно обосновать, многое разъясняют. И прежде всего, зачем, например, вдруг приехали в воскресенье 4 июля в Шлиссельбургскую крепость странные гости. капитан полка канцелярии отстранился.